Глава 71. Николай. Сегодня я с подарками. Всем. И Ане, и детям. Женя вот только что купил цветы, а вчера — новую кофеварку. Я знаю, она всегда хотела. А я кофе не люблю, поэтому раньше не покупал. И ей не разрешал. Думал, это фигня и баловство. А вчера бродил по магазинам, забрел в отдел бытовой техники и вспомнил. Уверена, она заценит. Это отличный подарок. Еще рад, очень рад, что мне это пришло в голову. Пару дней назад я съехал от родителей, потому что нашел работу, пока временную. В качестве постоянной она меня не устраивает. Продолжаю искать. Снял квартиру, маленькую студию рядом с офисом, чтобы по 2 часа не ездить от родителей. Условия там, конечно, так себе. Я как студент какой-то. Начинаю все с нуля. А ведь у меня все было. Все. Ладно, не буду сейчас об этом. И так постоянно живу с ощущением, что я последнее чмо. С утра пожевал сухой пересоленный омлет, хотя, казалось бы, что сложного — пожарить яйца. Но я не умею. Сам погладил рубашку, чуть не сжёг воротник. Про брюки вообще молчу. Раньше рубашки мне гладила Аня. И брюки у меня были с идеальными стрелками. И носки мои разбросаны по всей квартире она молча собирала. И завтраки мне готовила идеальные. И ужины. Какие глупцы она делала. Нигде никогда таких вкусных не ел. Я не видел в этом ничего особенного. Мне казалось, это нормально. Так и должно быть. Идиот. Даже спасибо никогда не говорил. А ведь она тоже уставала на работе. И все равно все тащила. И все терпела. Сейчас она вообще не такая. Как подменили. Резкая, холодная, отстраненная. А делает все по-своему, никого не слушает. Родителям моим и своим сказала, чтобы к внукам пока не лезли. Мол, сложная ситуация, пусть все немного утрясется. Я и собирался сегодня поехать на ее день рождения один, но мама уперлась. Мы тоже хотим Аню поздравить, и внуков 100 лет не видели. «Мы с ней поговорим», — твердила мама. «Она думается». Что-то с трудом верится. Но я готов использовать любой, даже самый призрачный шанс. И вот мы в новой квартире Ани. И не только мы, Анины родители тоже приехали, и они смотрят на меня не очень-то по-доброму. Меня мучают дурные предчувствия, но одеваться уже некуда. «А где мама?» — спрашивает бабушки у Алисы. «На работе». «Ну да». Она же поздно из своего мандарина возвращается. Ничего, мы подождем. Я пока цветы в вазу поставлю. А бабушки уже ходят по квартире, суют нос во все щели. Причитают. «Та квартира гораздо лучше была. Ты маленькая. И слишком тут все пестро». «Вот, и я так же считаю». «Холодильник пустой», — слышу голос своей мамы. «Неужели дочка ничего не приготовила?» Все привыкли, что на свой день рождения, да и на другие праздники, Аня целыми днями стоит у плиты, а потом удивляет гостей десятком потрясающих блюд, и все воспринимают это как должное. «Это вообще не похоже на Аню», — восклицает теща, как бы оправдываясь. Моя мама в ответ осуждающе молчит, а мне в этот момент вдруг становится обидно за жену. Пришли, по холодильникам лазят, осуждают, а я как раз вручаю дочке подарок. Сын-то со мной даже разговаривать не стал и мою игровую приставку не распаковал. Алиса, впрочем, тоже игнорит и меня, и мой подарок, но хотя бы не уходит в свою комнату. Вежливо общается с бабушками и дедушками. «Смотри, что тебе папа купил!» — пытается вмешаться моя мама. «Спасибо, мне ничего не нужно!» Очень вежливо и очень холодно отвечает дочь. «Алис, не дури!» С наигранной радостью продолжает мама. Пусть своей любовнице дарит. Мля. «Алиса, что ты такое говоришь?» «Правду. Я говорю правду. Это тебе мама такое сказала?» «Это я видела своими собственными глазами своего отца и его любовницу. А рассказать, что они делали дальше?» Моя мама дико смущена и растеряна, отводит глаза. Боится поймать взгляд внучки. «Коленька, что она такое говорит?» Она, конечно, понимает, что это правда. Мы не обсуждали мои похождения, но она догадывалась. Ну а сейчас? Какой смысл отрицать? Все тайное давно стало явным. Теща и тесть явно в курсе. Но до этого момента они вели себя дипломатично. явно хотят, чтобы наша семья сохранилась. Я тоже этого хочу. У нас дети. Я все осознал, но именно в этот момент тесть внезапно взрывается. И ты еще приходил к нам за поддержкой? Рассказывал, что они тебя бросила. У тебя вообще совесть есть? Нет у меня совести. Нет, ясно? Я тоже срываюсь. Ты просто дерьмо, а кусок. Да. Осуждают они меня. Идите в жопу. Мне и без вас тошно. Мама растеряна, не знает, как себя вести. Она всегда поддерживала меня. Ну и внучку очень любит. А тут такое. Я ищу глазами Алису, вижу, что она отошла и разговаривает по телефону. Видимо, с Аней. Что делают? Орут. Друг на друга. И папа тоже орёт. «Мам, это просто жесть. Ты когда придёшь?» Аня что-то отвечает. Мне не слышно. «Ну, может, он и ошибся разок?» Мама всё-таки встаёт на мою защиту. «Он мужчина. Всякое бывает. Но из семьи уходить Коля никогда не хотел». «Точно, не хотел. Мама всё понимает. Ребёнок его видел». «Ну, не специально же он так сделал». «Ваш сын просто подлец». «А ваша дочь вертихвостка. Она себе другого мужика завела. Ещё неизвестно, кто раньше». «Ну нельзя же так при детях». Ситуация совсем выходит из-под контроля. «Так, а где дети? Куда они подевались?» Забегаю в одну комнату, в другую — никого. «Алиса! Макс!» Никто не отзывается. А выглядываю в окно и вижу, как они садятся в Лендровер, машину этого грёбаного Бэтмена. Вижу, Аня уже там, уезжает с ним. Они все уезжают с ним. Возвращаясь в гостиную, там всё ещё идёт ожесточённая ругань. Но самое удивительное, появился ещё один участник событий. Юлька, подруга Ани. Стоит на пороге, смотрит, слушает. Замечает меня и кривится, как будто мерзкую жабу увидела. Наконец она привлекает к себе внимание. Аня просила передать, что она и дети будут очень рады вас видеть. «Но не сегодня». Юлька размахивает ключами. «Что? Как это? Где Алиса? Где Максим? Это, в конце концов, невежливо. Есть же какие-то правила приличия». «Так, хватит визга», — рявкает мой отец. «Я не хотел сегодня сюда идти и был прав. Собирайтесь, уходим». «Я закрою за вами дверь», — говорит Юлька и снова окатывает меня волной презрения.